Но милиционер и слушать не стал. Вене было обещано доставить его в отделение, если он немедленно не уплатит штраф. Пришлось уплатить. Возмущенный таким педантизмом, такой черствостью, такой неразвитостью души, Веня замыслил месть. Раздобыв с этой целью рубль и разменяв его на 100 копеек, он дождался очередного дежурства своего обидчика и вновь там же перешел улицу. Раздалась трель милицейского свистка. Регулировщик опять потребовал штраф. Тогда Веня достал из кармана горсть копеек и принялся считать. 1 копейка, 2, 3, 24, 25, 48, 49. Нет, кажется, 49 уже было. Вы не помните, товарищ милиционер? Милиционер, то ли он почувствовал подвох, то ли ему просто надоело, сказал, что гражданин может быть свободен. То есть как свободен? Я нарушитель, а вы милиционер. О какой свободе вы говорите? Я плачу штраф, а вы меня сбиваете. Вы мешаете мне считать. Будьте любезны выполнять свои обязанности, как полагается. В противном случае я вам обещаю большие неприятности по службе. Значит так, 1 копейка... 2, 3, 4. Тут он выронил несколько копеек на тротуар и стал подбирать их, между тем роняя другие. Милиционер растерялся, а Веня потребовал: «Помогайте, помогайте! Что вы стоите, как столб? По вашей вине государство может лишиться моих последних денег. Этого нельзя допустить. Помогайте!» Вмиг собравшаяся толпа получила возможность наблюдать, как милиционер вместе с Веней ползают по асфальту. Милиционер попытался было потребовать, чтобы люди разошлись. «Люди не виноваты!» — отрезал Веня. «У них и так мало впечатлений. Не мешайте людям получать удовольствие!» После этого регулировщик оказался всецело в Венином подчинении и больше не проронил ни слова, только ползал. Веня же, напротив, прекратил поиски, встал во весь рост и целиком сосредоточился на общем руководстве. Кажется, нескольких монет они так и не досчитались, но в конце концов нарушитель смилостивился и разрешил выписать квитанцию на 1 рубль. С тех пор Веня еще несколько раз в часы дежурства того регулировщика спокойно переходил улицу у него под носом, не без основания полагая, что, наученный горьким опытом, милиционер больше не осмелится штрафовать. Потом Веня говорил мне: «Вот это я понимаю спектакль. В каком театре такое покажут, а?» Когда я вспоминаю Веню Рискинда, мне хочется и смеяться, и плакать. Наши авторы: Поляков, Хазин, Зощенко, Шварц, Светлов, Жванецкий. Наши авторы. Даже самое внимательное чтение рецензий 40-х-50-х годов не позволяет составить сколько-нибудь внятное представление о том, чем мы занимались в те годы, чем жили, какие люди нас окружали, сотрудничали с нами и поддерживали нас. В лучшем случае — пересказ содержания той или иной миниатюры, а в подавляющем большинстве — стертые, ничего не значащие словеса. Успех коллективу приносит вдумчивая работа, худшие куски текста стали худшими кусками и по актерскому исполнению, жаль, что отдельные эпизоды все же не удались, и так далее. Перечитываю все это и с грустью спрашиваю себя: неужели жизнь нашего театра была так неинтересна, тускла, беспроблемна, как она выглядит в зеркале прессы? Вопрос отнюдь не риторический. Ведь иной раз, вспоминая то, что когда-то представлялось нам остроумным, важным, смелым, просто диву даешься. Выйди сегодня со всем этим к зрителю и потерпишь полное фиаско. А в ту пору приходилось копья ломать. Одно могу сказать твердо. При всех наших трудностях, при всем наивном схематизме и ограниченности нашей послевоенной сатиры, мы оставались живыми людьми. И я убежден, что это нельзя было не почувствовать в зрительном зале. Когда приходит время собирать камни, хочется рассказывать о том, о чем никто, кроме тебя и твоих товарищей-артистов, рассказать не может. Наши авторы — именно такая тема. Среди них были самые разные люди, часто несоизмеримые друг с другом по масштабу дарования, по творческим устремлениям, по человеческим качествам, но общение с каждым из них — штрихи истории нашего коллектива. Я считаю своим долгом назвать их имена. Сделаю это в алфавитном порядке, независимо от последовательности, в которой они появлялись на наших афишах, и независимо от того, насколько ценным представляется мне вклад того или иного автора в наше общее дело. Но прежде хотелось бы заметить следующее. Конечно, в искусстве нет и не может быть уравниловки. Кого-то по праву называют мастером, а кто-то остается на вторых ролях. И, конечно, далеко не все из того, что писали и пишут для нас, можно назвать литературой. Но такова уж особенность жизни театра, что автор, с которым ты сотрудничаешь сегодня и на которого именно сегодня возлагаешь надежды, представляется тебе, пусть и не самым талантливым, но, если так можно сказать, самым главным. Нас связывает процесс работы. И как бы сложно, как бы порой конфликтно он не протекал, ты хочешь видеть в авторе только союзника. И, может быть, невольно преувеличиваешь его масштаб. Потом, рано или поздно, ваши пути расходятся, возникают новые творческие интересы и, соответственно, новые союзники. Надолго ли? С уверенностью никогда нельзя ответить. Но так или иначе, на определенном отрезке пройденного пути каждого из своих авторов я ощущал союзником, в той или иной мере, с большим или меньшим успехом, но каждого, и было бы несправедливо забывать об этом. Итак, наши авторы. М. Азов и В. Тихвинский. С. Альтов, Н. Анитов и А. Осокин. В. Ардов, А. Арканов, Гинряры, коллективный псевдоним М. Гиндина, Г. Рябкина, К. Рыжова, В. Дыховичный и М. Слободской, М. Жванецкий, М. Зощенко, Я. Зискин, Б. Ласкин, Г. Левина, Л. Ленч, Я. Лившиц, Л. Лиходеев, В. Масс и М. Червинский, Г. Минников и Прут, Настроевы, Э. Бащинский, Б. Зислин, А. Кусков, М. Мишин, В. Поляков, М. Светлов, В. Сенакевич, В. Сквирский, Л. Славин, А. Хазин, Е. Шварц. Прошу прощения, если нечаянно запамятовал кого-нибудь из тех, кто работал с нами эпизодически. Театр «Миниатюр» всегда отличали особые требования к драматургическому материалу, связанные с определенными традициями, с природой жанра. Материал должен быть актуальным, лаконичным, образным, смешным и в то же время облагораживать душу и сознание зрителя. Как мы представляли себе сумму этих качеств в те или иные годы, величина переменная. Но незыблемым был и остается самый тесный контакт с авторами. Если любой театр имеет возможность принять к постановке уже известную пьесу, и даже ту, которая идет на соседней сцене, то у нас каждая постановка единственна в своем роде, не может повториться ни на какой другой сцене. В истории нашего театра не было, да и не могло быть так, чтобы автор принес готовый от начала до конца текст, а мы бы думали только о том, как его поставить. Нередко в недрах театра рождается идея спектакля, и лишь потом следует заказ автору. Во время репетиций текст, как правило, дорабатывается коллективно. Разумеется, с участием автора. А репетиции превращаются в своеобразные диспуты. Предложенные авторами миниатюры обсуждаются с разных точек зрения, прежде всего значительности и современности содержания. Случается, и не столь редко, в результате такого обсуждения снимается готовая работа, как бы не было жаль затраченного труда. Помнится, в начале 60-х годов мы отказались даже от целого спектакля, уже доведенного до генеральной репетиции. Он назывался «В связи с переходом на другую работу». Правда, потом большая часть миниатюр вошла в спектакль «Волшебники живут рядом». Конечно, писать для нас дело трудное и неблагодарное. Жанр эстрадной миниатюры требует такого литературного аскетизма, что далеко не всякий уважающий себя автор готов на это пойти. Одни шли и не выдерживали, уходили от нас. С другими мы расставались сами, как только понимали, что они начинают повторяться, перестают чувствовать время. Необходимо умение спрессовать содержание почти до формулы, достигнуть обобщения в характеристике персонажа, комизма, а иногда и трагикомизма ситуации, афористичности и многого другого. Это не всегда удается. Я уже рассказывал о Назыме Хикмете. Подобная история произошла и с Алексеем Толстым. Он побывал у нас на спектакле, который, вероятно, ему понравился, и сам вызвался написать для нас миниатюру, а через полгода извинялся. Написалась пьеса. Но те, кто становились нашими авторами, были в сущности членами нашего коллектива, хотя и не числились в штатном расписании. Владимир Поляков. Сотрудничество с Владимиром Поляковым началось до войны и продолжалось с перерывами почти четверть века, вплоть до начала 60-х, когда он организовал в Москве театр миниатюр и возглавил его. Многие помнят Полякова, патриарха эстрады, завсегдатая московских редакций, очень остроумного человека, привлекавшего артистическую и литературную молодежь не только увлекательными байками из прошлой жизни, которые он знал в огромном количестве и умел вкусно подать в компании, но также своим покровительственным отношением к начинающим. Но я-то его помню еще в молодые годы. Посмотреть на него в ту пору — вполне спокойный человек, сын почтенного зубного врача, ни за что не заподозришь в нем способность подъехать к дому своей возлюбленной в центре Москвы верхом на лошади. И вообще, с первого взгляда нельзя было сказать, что больше всего на свете он любит фраппировать своих приятелей, а не сидеть за письменным столом. Однажды на репетиции ко мне подошел известный акробат Леонид Маслюков, который вместе со своей постоянной партнершей Тамарой Птицыной был тогда у нас в труппе, и попросил задержаться после репетиции. Дескать, будет показываться провинциальный опереточный актер, который мечтает поступить к нам в театр. «Зачем?» — сказал я с неодобрением. «У нас нет места». «Ну, все-таки посмотри его. Человек старался, приехал издалека». Я был крайне раздосадован. Что еще за самодеятельность? Но делать нечего, и после репетиции весь худсовет остался в зале. На сцену вышел наш концертмейстер, сыграл несколько вступительных тактов, после чего из-за кулис вылетело какое-то чучело в огненно-рыжем парике. Я отвел глаза от сцены. Мучение, да и только. Но тут мои товарищи покатились со смеху и зааплодировали. Смотрю, рыжий выделывает какие-то немыслимые антраша, высоко подпрыгивает и зависает в воздухе, явно не задумываясь о том, в каком виде возвратится в исходное положение. Если это и был танец, то танец камикадзе. И вдруг до меня доходит: «Батюшки, да это же Володя Поляков!» Стоит ли говорить, что мы устроили ему овацию? Как-то раз я ему сказал: «Володя, давай сделаем миниатюру о вежливости». «А что значит о вежливости?» «Ну, о том, что утрачены элементарные нормы в поведении людей на улице, на работе, вообще в рядовых будничных ситуациях». «Что ж ты говоришь о вежливости? Это должно быть о невежливости». «Ну, хорошо, пусть так». Приносит он миниатюру. Едут люди в трамвай и скандалят по мелочи. «Дура, сам дурак, идиотка, идиот, а еще шляпу надел» и так далее. «Нет, — говорю, — плохо и нисколько не поучительно, примитивно, лобово». Поляков обиделся и ушел. Мы с артистами стали импровизировать. Я знал, что он вернется. Он в таких случаях всегда возвращался. В результате получилось следующее. Аудитория. На стульях сидят трое мужчин и одна женщина, студенты какого-то учебного заведения. Они слушают лекцию и записывают под диктовку. При входе в дом надо снять шляпу и сказать: «Здравствуйте». Лектор обращается к аудитории: «Товарищи, а что же надо сказать, уходя?» Студенты молчат. Лектор: «Уходя, надо сказать «до свидания».» Все лихорадочно записывают: «До свидания». «А если, — говорит далее лектор, — старушка упала зимой на улице, и вы ее подняли, что она должна вам сказать?» Опять молчание. Лектор пытается подсказать слово, которое начинается на букву «С». «Ну, товарищи, какое это слово?» Ответ звучит неожиданно. «Склизко?» «Нет, — говорит лектор, — неправильно». «А как же? — недоумевают студенты. «Надо сказать «спасибо», — поясняет лектор. В конце лекции трое студентов встали, благодарили лектора, говорили между собой, что лекция очень важная, а единственная женщина уносила за кулисы все четыре стула. Практический театр самостоятельно нашел решение интермедия, и Полякова на сей раз оставалось только зафиксировать и литературно обработать то, что было найдено импровизационным способом. Но бывало и нередко, сам Поляков приносил остроумные идеи, весьма эффектно разрабатывал их. Например, он придумал сценку «Непостижимо», в которой некий Петр Сидорович, руководитель учреждения, в один прекрасный день обнаруживает, что у него пропала голова. Но что характерно, этого никто не замечает. Ни его секретарша, ни даже ревизор из министерства. И тогда Петр Сидорович, в отличие от гоголевского коллежского асессора Ковалева, успокаивается. Если безголовый руководитель устраивает вышестоящие инстанции, то и впрямь волноваться не следует. Между прочим, сценическое воплощение этой сценки потребовало особого иллюзионного эффекта. И он был выполнен так безупречно, что даже Эмиль Кио-старший, побывав на одном из наших спектаклей, не мог сразу раскусить технику трюка с исчезновением головы. Поляков был человек насквозь театральный и в меньшей степени литературный. Он любил и умел придумывать сюжеты, обговаривать их, но не писать. Для этого ему никогда не хватало времени. Он не писал до тех пор, пока я не начинал кричать «караул». Зато за одну ночь он мог написать, или точнее записать, весь придуманный ранее спектакль от начала до конца. Он строчил, как пулемет, одну миниатюру за другой, причем находил излишним, закончив строку, переходить на другую, а поворачивал лист бумаги таким образом, что строка выходила полукольцом. Думать о слове, выбирать слова было не в его правилах. В ответ на мои замечания он отвечал: «Над словом работает Марсель Пруст. Найди себе Марселя Пруста, и тогда мы с тобой продолжим разговор». Он был автором сценария фильма «Мы с вами где-то встречались». В ходе съемок сценарий бесконечно переделывался. Листки с очередным эпизодом он подкладывал мне ночью под дверь гостиничного номера, а на утро эпизод должен был сниматься. Я нервничал, торопил его, а однажды сказал, что новый вариант такого-то эпизода меня категорически не устраивает. «Тут тебе не театр», — ответил он. «Посмотри, уже массовку собрали». Делать нечего, стали снимать, но, чувствую, не могу произносить текст. Попросил остановить съемку. А он мне говорит, да еще так громко, что слышно всем участникам массовой сцены: «С чего ты взял, что ты здесь главное лицо?» Мне стало обидно, хотя отчасти это была правда, потому что в кино все, что угодно, может быть главным, только не творческое самочувствие артиста. Но разве я в этом виноват? В общем, мы тогда разругались, и он сказал: «Все, с меня хватит. Никогда в жизни больше к тебе не обращусь». «Нет, — говорю, — ошибаешься. Это я никогда больше к тебе не обращусь». Но ошиблись оба. Прошло время, и мы помирились. Старый друг лучше новых двух. Впрочем, как автор, Поляков все реже и реже появлялся на наших афишах. Появились новые молодые, они приносили иное качество юмора. Я всегда придерживался одного правила: несмотря ни на какие приятельские отношения, нельзя поддаваться сентиментальности, надо уметь проявлять жесткость, когда ощущаешь, что это требуется самим движением жизни. Александр Хазин. Вскоре после войны, если не ошибаюсь, осенью 45-го, судьба свела меня с Александром Хазиным. Он был родом из Харькова, там сформировался как литератор. И когда мы приехали туда на гастроли, взялся опекать нас по праву аборигена. Он стал нашим неофициальным гидом, или, как пошутил кто-то из актеров, внештатным ангелом-хранителем. Мы бродили по городу, залитому солнцем, заполненному по-южному говорливым общительным людом, и жадно высматривали приметы возвращения мирной жизни. Она ведь вернулась не в одночасье, война долго не отпускала людей. Жизнь, что и говорить, была тяжела в ту пору. И тяжесть эта была совершенно иной, нежели в дни войны, когда мерещилось, что с первым днем мира наступит всеобщее благоденствие, рай земной. Во всяком случае, до победы как-то не думалось о том, что предстоит затяжная борьба с разрухой, голодом и прочими лишениями. На этом суровом фоне беспечные наши прогулки способствовали несколько неожиданному для нас самих полузабытому состоянию созерцательности и умиротворения. Останавливаясь у того или иного здания, Хазин рассказывал, что и как здесь было до войны и еще раньше, до революции. И даже если архитектура здания не отличалась бесспорными достоинствами, то и в нелепой вычурности, скажем, купеческого модерна рубежа веков, мы вдруг ощущали своеобразную прелесть. Прелесть минувшего. Мы ощущали, что само течение времени облагораживает эти камни. Саша Хазин был знаток местной истории, ее проспектов и закоулков, и в его интерпретации Харьков, на первый взгляд вполне прозаический, лишенный того бросающегося в глаза колорита, каким обладает, к примеру, Одесса, открывался нам как город основательного уклада. Город, не чуждый культурных традиций, и, в частности, традиций театральных. Они-то, естественно, занимали нас больше всего. С воодушевлением повествовал он о знаменитом антрепренере Николае Николаевиче Синельникове и его труппе, одной из сильнейших в российской провинции. Вспоминал с удивившей меня откровенностью яркую и короткую деятельность театра «Березиль», этого уникального явления украинской и советской культуры. Руководитель этого театра, выдающийся режиссер Лесь Курбас, был арестован и погиб в 30-е годы. Хазина не на шутку тревожила дальнейшая судьба театрального Харькова. Должен сказать, что почти в каждом городе, куда мы приезжали, находились энтузиасты, добровольно бравшие на себя миссию культурного представительства от лица города. Историки-профессионалы или краеведы-любители, скромные люди, они всегда и везде руководствовались той благородной мыслью, что если забвение прошлого губительно сказывается на настоящем, то, стало быть, кто-то должен забвению противостоять, кто-то должен бороться с духовным беспамятством. Хазин был одним из таких людей. Хотя, как ни странно, на его литературной работе это не сказалось. Когда мы познакомились, имя Хазина мне почти ничего не говорило, при том, что было на слуху. Может быть, я даже читал что-то, но что именно не помнил. Помнил только, что говорили о нем хорошо, уважительно. Репутация, возникшая благодаря обаянию и содержательности личности, так сказать, обгоняла его сочинения. Опытный журналист, прошедший всю войну в качестве корреспондента фронтовой газеты, он еще в предвоенные годы пробовал себя и в драматургии, и в прозе, и в поэзии, но в основном делал это, что называется, для души. Не то, что вовсе не помышлял о публикации своих сочинений. Удавалось, печатал их в периодике, однако не суетился, предлагая их в издательство и редакции. Когда сочинения отвергали, не бросался, сломя голову, переписывать. Разумеется, если сам не считал, что переделка необходима. «Ну и ладно», — говорил он. «Можно подумать, что литература не проживет без меня». Это была не просто фраза. К своему литературному труду он относился с той мерой трезвости и здорового скептицизма, которая сдерживает в человеке излишне честолюбивые амбиции, и вовсе не считал себя настолько сильным писателем, чтобы, выдерживая тексты в столе, спокойно дожидаться лучшего для них часа. Но если обстоятельства вынуждали отказываться от расчетов на очередной гонорар, в котором он, как правило, весьма нуждался, то делал это с видимой легкостью, и в любых передрягах чувство юмора направлял прежде всего на себя самого. Конечно, поначалу я всего этого не знал, но как бы предчувствовал, предугадывал в нем. Подобные свойства натуры, особенно в людях художественного склада, я ставлю очень высоко и нахожу весьма редкими. Рефлексия вкупе с самоиронией — верный признак человеческого достоинства, что, с моей точки зрения, всегда предпочтительнее пусть крупного, но самовлюбленного дарования. Тогда в Харькове Хазин показал мне свою только что написанную сатирическую поэму «Похождения Евгения Онегина», где пушкинский герой оживал в современном Ленинграде. Согласитесь, что, услышав, например, такую строчку «В трамвай садится наш Евгений», можно было прийти в некоторое замешательство. Но мне понравилась эта остроумная, смелая и в то же время корректная стилизация. Она была близка мне по духу, ведь я не раз прибегал к подобному травестированию классических литературных сюжетов и образов. Кстати сказать, до сих пор считаю, что такой прием, требующий ювелирной отделки, ибо малейший сбой здесь неминуемо приводит к вульгарности и развязности, по самой сути своей не только не оскорбителен для классики, но и глубоко укоренен в традициях мировой сатиры. А для театра миниатюр он практически неисчерпаем, ибо позволяет давать в гротескном соотношении злободневное и вневременное, низкое и высокое. Это прием, который укрупняет, если так можно выразиться, масштаб иронии. Я сказал Саше, что вижу в его сочинении некий импульс для работы над новым спектаклем. Впрочем, пока только импульс. Так что если он готов пройти вместе с нами все круги ада, прежде чем увидеть свою фамилию на афише, то мы могли бы заключить договор. Он ответил, что готов на все, и даже больше, ибо далеко не каждому харьковчанину, хотя бы и переселившемуся, как он, в Ленинград, является театральный Мефистофель вроде меня. Честно говоря, я не очень-то поверил в серьезность его заверений. Решил, что это фигура речи и только. Знаю я вас, братцы-литераторы, поначалу все вы образец кротости, но стоит вам чуть-чуть расправить крылья, утвердиться в общественном мнении, как ваши претензии начинают расти, как грибы после дождя, и вот уж не подступиться к вам, и управы на вас не найти. Впрочем, это и к нам, артистам, относится». Как бы то ни было, принялись мы работать. Первое, что я посоветовал ему — убрать некоторую запальчивость обличительного тона. При повторном прочтении ощущался определенный перекос в сторону бурного негодования по поводу отдельных недостатков. Это суета, это мельчит. Всегда и везде требуется чувство меры — а в нашем деле оно приобретает решающее значение. Чувство меры не в смысле осторожничания, в этом грехе меня, надеюсь, трудно упрекнуть, но в смысле выдержанности, не суетности авторской позиции. Как ни парадоксально, чем внешне спокойнее, нейтральнее выражается сатирический пафос, тем глубже впечатление, которое он способен произвести на зрителя. Если, конечно, этот пафос серьезен и глубок по существу. Кроме того, образ Ленинграда, центральный образ поэмы и будущего спектакля, не может не быть, по моему убеждению, положительным, и, насколько это возможно в нашем жанре, возвышенным. Город только что пережил блокаду. Нам дорог здесь каждый камень. Да ведь и образцы высокой сатиры, рожденные на берегах Невы, ориентируют нас не только на обличительство, не только на осмеяние пороков. Достаточно вспомнить хотя бы Гоголя с его Невским проспектом. Развивая эту мысль, я не без тревоги посматривал на тогда еще мало знакомого, но уже вполне симпатичного мне автора, пытаясь угадать, в какой форме и в какой степени он выразит несогласие со мной. Но, к моему удивлению, он не только не стал спорить, но поверг написанное еще более критическому анализу, точно речь шла о тексте, принадлежащем какому-то третьему лицу. Суть его рассуждений состояла в следующем. Он, мол, от природы менее всего склонен к зубоскальству, но в данном случае действительно ушел от лирики и внутренней патетики. Это не случайно, ибо лирика и патетика скомпрометированы, превращены в унылую жвачку усилиями эстрадных рифмоплетов с их дежурными так называемыми положительными фельетонами. Теперь же он видит, что перестарался. И еще он сказал, что стилизовать не значит лишь впрыгнуть в пушкинский размер и более или менее удачно разбавлять архаизмами современную бытовую лексику. Главное — обрести внутреннюю свободу, такое дыхание стиха, которое создавало бы у читателя впечатление легкости и вольности авторской мысли, фантазии, иронии. Да только где же возьмешь ты их легкость и вольность? Вот в чем печаль. С этим он и ушел. А я тогда подумал, что могу обрести в его лице не просто автора, но единомышленника, человека, осознающего предназначение и положение сатирика так же, как я. Второй вариант похождений Евгения Онегина меня вполне устроил. На его основе, прежде чем приступить к репетициям в нашем театре, я подготовил моноспектакль, премьера которого состоялась в Риге на гастролях. Потом была сделана запись на Ленинградском радио. Эта уникальная пленка и по сей день хранится в Ленинградском музее эстрады и у некоторых коллекционеров. Но завершить работу над спектаклем, увы, не удалось. По обстоятельствам, как говорится, от нас не зависящим. В числе авторов журналов «Звезда» и «Ленинград» разгромной критике подвергся и некто Хазин. Именно так его и упомянули, в связи с чем у него началась длительная полоса неприятностей. Саша Хазин был во всех отношениях красивый человек. Статный, спокойный, с тонкими чертами лица и безукоризненными манерами. Его можно было принять за коренного петербуржца, что порой становилось предметом дружеских шуток. Его де специально выписали из Харькова, дабы северная Пальмира не оскудела. Он был один из тех, кто не просто переселился в этот город, но пропитался до мозга костей его исторически сложившейся атмосферой, раз и навсегда ощутил себя его частицей. Такое ощущение помогало ему жить. Литературная судьба Хазина была не сладкой. По твердому моему убеждению, он сделал меньше, чем мог. Его не хватило на то главное произведение, к которому настоящий писатель стремится всю жизнь и, наконец, написав, обретает внутреннее равновесие или, по крайней мере, испытывает облегчение. Слишком много сил ушло у Хазина на жизненную борьбу, от которой, увы, мало что остается, когда приходится подводить итоги. Но тем более замечательно, что он не озлобился и не сломился, не уподобился многим собратьям по перу и по судьбе, которых жизнь превращала в жалких завистников. Я поражался его веселости. Его стойкость всегда была для меня примером. И еще я научился у него умению быть неподдельно внимательным к каждому собеседнику, независимо от общественного положения, круга интересов и степени знакомства. Неоднократно я становился свидетелем того, как самые разные люди обращались к Хазину со своими радостями и горестями. Хотя, конечно, все понимали, что он не принадлежит к тем, кого принято называть влиятельными фигурами, и что оказать практическое содействие, как правило, не в его власти. Но ведь есть и другая власть, другое могущество, в котором люди не перестанут испытывать потребность. Власть и могущество сострадания одного человека другому. Легко вписавшись в литературную и театральную жизнь Ленинграда, он до конца своих дней, его не стало в 1976 году, был одним из самых живых и обаятельных, хотя, вероятно, не самых заметных ее персонажей. Вместе со своей женой и другом, актрисой театра комедии Тамарой Сезеневской, он был близок старой акимовской гвардии этого театра. Желанный завсегдатай тамошних знаменитых капустников, он был идеальный капустный зритель. не только потому, что умел искренне радоваться остроумию ближнего, но еще и потому, что из любви к артистам склонен был даже завысить великодушно цену иной репризы. В конце концов, дело не в том, насколько тонка и мастеровита реприза, а в том, насколько свежа и раскованна атмосфера, в которой она родилась. В нашем театре Хазин и подавно был своим. Мы обязаны ему многими добрыми советами, проницательными суждениями, а главное — спектаклем «Волшебники живут рядом», который, я считаю, одной из лучших наших работ. Он писал пьесы, интермедии, монологи. Они далеко не равноценны. Многое в них слишком принадлежит своему времени, и, надо признать, свое время не пережило. Но глупых и конъюнктурных среди них нет. В одной из его пьес действует персонаж, которого он назвал летописцем. Он дал этому персонажу такой текст. «Пока еще невинная страница доверчиво лежит перед тобой, рука твоя, поэт, да не польстится на ложь и фальшь и пафос громовой. Не зашивай простреленные флаги, не исправляй события хитро, когда твоей касается бумаги правдивое нетленное перо. Но и тогда, когда грохочет бой, и в краткий час затишья рокового, ты отличай от случая иного высокий дух истории самой». Это, конечно, голос не только персонажа, но и автора. Чистый голос. Михаил Зощенко. В начале 50-х годов нашим автором стал и Михаил Михайлович Зощенко. До войны Зощенко был одним из самых репертуарных эстрадных авторов. Его рассказы считались самоигральными, особенно те, где повествование ведется от лица обывателя. Конечно, артистов, а среди них были Владимир Хенкин, Леонид Утесов, Владимир Яхонтов, Игорь Ильинский, прежде всего увлекала новая речь. Язык улиц и учреждений, коммунальных квартир, который благодаря творчеству Зощенко становился фактом литературы. Привлекали жизненные сюжеты, взятые из повседневности и организованные таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто они подсмотрены в замочную скважину и уместны скорее в застолье, нежели на бумаге. Однако почти никому не удавалось передать самое существенное и самое сложное в его прозе — дистанцию между автором и персонажем. Играли один к одному, играли жанровые картинки, педалировали репризные моменты, в то время как юмор Зощенко не на репризах строится. Наверное, не избежал этого и я, читая его рассказы в студенческие годы. В наши дни Зощенко хорошо читают Сергей Юрский, Александр Филипенко, нейтрально, невозмутимо, как и написано. И тогда в анекдотической ситуации вдруг проявляется драматизм. Начинаешь понимать, что слово героя, рассказчика — это вовсе не слово самого Зощенко. Слово «Зощенко», оставаясь непроизнесенным, лишь подразумевается. Пьесы Зощенко еще в довоенные годы шли в ленинградских театрах. Мне очень хотелось встретиться с ним в работе. Но я долго колебался, прежде чем позвонить ему с просьбой написать для нашего театра. При том, что между нами уже установились отношения, хотя и не близкие, но достаточно добрые, для того, чтобы он, по крайней мере, не удивился моему телефонному звонку. Очевидно, в такой нерешительности, обычно несвойственной мне в делах, сказывался мой давний пиетет к его творчеству. У меня не было уверенности, что он не откажется сотрудничать с нами, а получить отказ именно от него мне было бы в высшей степени неприятно. Самый факт отказа, чем бы Зощенко его ни мотивировал, можно было квалифицировать как признание писателя, что мы работаем, так сказать, на разных этажах сатиры, и что он, мастер слова, не какой-нибудь текстовик, чтобы опускаться в наш эстрадный полуподвал. Сейчас мне кажется странным, что я мог предполагать в Михаиле Михайловиче подобную спесь. Ведь он был вовсе не из тех мастеров, которые охраняют свою мастерскую от непрошенных вторжений с других этажей жизни. Впрочем, в таком случае получить от него отказ было бы вдвойне обидно. Не знаю, рискнул бы я когда-нибудь заговорить с ним о возможном сотрудничестве, если бы не трагические обстоятельства, в результате которых его перестали публиковать и исполнять с эстрады. В конце 40-х, начале 50-х годов удары в адрес Зощенко следовали один за другим. Только, казалось, начал он оживать после постановления 1946 года, вновь был принят в Союз писателей, начал печататься в «Крокодиле» и других изданиях, как после памятной встречи с английскими студентами весной 1954 года началась новая травля Зощенко. В тяжелое для него время Михаил Михайлович, и без того малообщительный, замкнутый, старался как можно реже появляться на людях. Он избегал людей, чтобы избежать новых разочарований. Я убежден, что среди его знакомых не было человека, который бы не понимал, что с Зощенко обошлись несправедливо. Кто-то старался уверить его, что вскоре все образуется, справедливость восторжествует. Кто-то молча пожимал руку при встрече. Но было немало и таких, которые, завидев его на улице, делали вид, что не замечают его и норовили свернуть в сторону, сбежать. Обнаружив это раз-другой, Михаил Михайлович и сам стал отворачиваться, когда встречал кого-нибудь из знакомых. На всякий случай спешил сделать это первым. Не стану утверждать, что все, кто поступал таким образом, непременно малодушничали, трусили, некоторые, вероятно, руководствовались ложно понимаемой деликатностью. Ощущая беспомощность утешительных слов, да еще зная зощенковскую гордость, предпочитали помалкивать, не навязывать своего сочувствия. Я знал таких людей и думаю, что они не трусили, когда отводили глаза при встрече с ним, а просто не знали, как себя вести. Потом, исповедуясь друзьям, они сокрушались, дескать, что же я мог сделать, чем же я мог помочь. И все же, какими бы ни были их соображения, я полагаю, что есть минуты, когда надо действовать импульсивно, не заботясь о том, какое впечатление произведешь на человека, которому хотел бы, но не можешь помочь. Если человек попал в беду, доброе слово не бывает лишним. Я позвонил Зощенко и без всяких предисловий, точно мы расстались только вчера, сказал: «Михаил Михайлович, надо восстановить справедливость, по крайней мере, в возможных для нас пределах. Я считаю несправедливым, что вы до сих пор ничего не написали для нас». Он долго молчал, очень долго. И я уж было пожалел о несколько неестественной игривости, с какой сформулировал свое предложение. Может быть, я и впрямь взял не самый верный тон. Но так или иначе Зощенко ответил: «Хорошо, я подумаю. Спасибо». Вскоре он принес миниатюру. В пересказе она звучит так. Человек в последнюю секунду прибегает на работу. Он всклокочен, как воробей после драки. Он тяжело дышит. Он так торопился, так боялся опоздать, что даже не успел переодеться. Он в шлепанцах и ночной пижаме. Открывает портфель. К куда в торопях запихивал дома одежду, и с ужасом обнаруживает, что одежда в портфеле женская, одежда жены. Впрочем, это пустяки, пережить можно. Главное, что он не опоздал. Он не опоздал, и начинается рабочий день, и этот день он встречает на своем рабочем месте. Правда, у него уже нет сил, так он перенервничал. Но это тоже пустяки, пережить можно. Тут же он ложится на письменный стол и засыпает. Такой сюжет, актуальный и сегодня, заключает в себе много возможностей для эксцентрического артиста. Но тогда ведь у всех было свежо в памяти, как за опоздание отдавали под суд. Так что это был не просто смешной, но и социально острый юмор. Надо сказать, что в этой миниатюре мы против обыкновения ничего не переделывали в процессе репетиций, этого не требовалось, оказалось, что автор превосходно чувствует законы нашего жанра. Чувство жанра выражалось прежде всего в том, что он оставлял персонажу минимум текста, зато помещал его в такие предлагаемые обстоятельства, которые говорили сами за себя. В этих обстоятельствах мог оказаться кто угодно, хороший человек или дурной, умный или глупый, неважно кто, а важно, что любой из нас. Трагикомический эффект возникал не только независимо от индивидуальности персонажа, не только против его намерений, но и как бы независимо от намерений автора и артиста. То есть мы стремились дать не гротеск, но объективность, видя в том одну из важнейших особенностей зощенковской прозы и пытаясь перевести ее на язык театра миниатюр. Главная задача состояла в том, чтобы ненормальную спешку персонажа, его загнанность, изобразить как совершенно естественное, привычное для него состояние. В переводе на язык театра миниатюр лапидарность и концентрированность, присущие прозе Зощенко, достигались активным включением актерской мимики, пластики, жестко заданной еще на стадии литературной работы. Нам оставалось лишь точно следовать замыслу автора. Помню, Михаил Михайлович рассказывал, что журнал «Крокодил» заказал ему несколько положительных фельетонов. И без всякой иронии жаловался, что это чертовски трудно. Естественно, он понимал, что бесконфликтная литература — изобретение недоумков и негодяев. И все же пытался решить эту неразрешимую задачу. Когда я думаю, мог ли Зощенко и в самом деле всерьез рассчитывать на успешное выполнение подобных заказов, я прихожу к выводу, что именно он, как ни странно, мог. Хотя, конечно же, не на том уровне, который требовался перестраховщикам. Но, по большому счету, положительными его позиция, его вещи были всегда. Михаил Михайлович не принадлежал к числу завсегдатаев театральных кулис. Я не помню, чтобы он принимал участие в репетициях или обсуждениях спектаклей. Не помню также, чтобы он когда-нибудь острил в компании. У меня есть привычка делить людей на вещающих и внимающих. Сам я скорее отношусь к последним. В малознакомом обществе обычно помалкиваю. Мне даже говорили, что тем самым я разочаровываю людей. Они, видите ли, приходят в гости на Райкина, а он весь вечер ни одной хохмы. Но, помалкивая, я всегда наблюдаю, и это уже чисто профессиональное, определяю характер, настроение и прочие свойства собеседника по его пластике, мимике, выражению глаз, интонации. Всему этому я доверяю куда больше, чем словам. Так вот, Зощенко, по моим наблюдениям, был не столько внимающий, сколько отсутствующий. Мне кажется, он чрезвычайно зависел от малейших перемен своего внутреннего состояния. Я не раз замечал, ощущал физически, что в течение одного и того же вечера от него могли идти совершенно разные, порой диаметрально противоположные импульсы, сменявшие друг друга без видимых на то причин. Внешне это почти не выражалось. Но я чувствовал, что параллельно общему разговору, в котором, казалось, он принимает участие, пусть и молчаливое, Зощенко продолжает жить какой-то другой, потаенной жизнью, не имеющей отношения ни к кому из присутствующих. При том, что за весь вечер он мог ни разу не вступить в разговор, его молчание не было сколько-нибудь демонстративным или тягостным для окружающих. Напротив, он был в высшей степени учтив, сдержан, но не надменен. Зощенко было присуще нечто такое, что заставляло даже близких ему людей, как, например, Евгения Львовича Шварца, человека открытого и жизнерадостного, внутренне подбираться в его присутствии и трижды подумать, прежде чем что-нибудь сказать. Не знаю, как определить и чем объяснить эту особенность. Нетрудно предположить, что он весьма болезненно реагировал на малейшие проявления пошлости, хотя и не подавал виду. Но это не совсем точно. Вопрос в том, что он считал пошлостью. Он не был настолько строг к людям, чтобы не прощать им застольные банальности и пересуды, болтовню о том о сём. Напротив, у меня сложилось впечатление, что всякого рода житейщина была в известной мере ему приятнее, нежели рассуждения на высокие темы, в особенности рассуждения с пафосом. Когда кто-нибудь начинал говорить о предназначении литературы, да еще при этом имел неосторожность употреблять такие обороты, как «совесть художника», лицо Михаила Михайловича принимало отсутствующее выражение. Евгений Шварц. Евгений Львович, я вам не помешал? Входить, входить. Русский писатель любит, когда ему мешают. Дабы вы не усомнились, что он действительно только и ждет повода оторваться от письменного стола, следовал характерно пренебрежительный жест в сторону лежавшей на столе рукописи, а невелика важность, успеется. Однако в любом жесте и в любой фразе Шварца можно было прочитать и некий второй смысл. Например, «мешайте, не мешайте, а вот видите, сколько уже написано». Спеша вам навстречу, он еще издали протягивал в приветствии обе руки. Обеими пожимал ваш. После войны руки у него стали слегка дрожать. Болезнь прогрессировала с годами, и это заметно тревожило его, хотя он и бодрился, шутил на эту тему. «Если вдуматься, — иронизировал он, — не так уж плохо. Почему-то все проходит, когда выпиваешь рюмочку коньяка. Правда, вскоре опять начинают дрожать, так что, пожалуй, коньяка не напасешься. Вот если бы столь же целебными свойствами обладал чай с молоком, излюбленный напиток Шварц, тогда бы и вообще все было замечательно. Впрочем, в жизни так не бывает.